Глава 7. Осознав свое положение, я в страхе прижалась спиной к запертой двери. Может, попросить переждать внутри до приезда такси? Я поморщилась. Мэйв найдет в этом дополнительный предлог для унижения. Услышав просьбу, она с еще большим удовольствием оставит меня снаружи на территории палагейцев в темное время суток. Я вскинула голову, оценивая, сколько осталось до завершения сумерек. Может, минут 10, и после станет совсем темно. Нужно выйти на широкую улицу, и если не успею добраться до метро, то вызову такси. Я повесила сумку через плечо и едва не выругалась. Забыла спросить у Аякса про осколок и к кому из представителей палагейцев стоит обратиться. Ладно, уточню в следующий раз. Игнорируя нервозность, я оттолкнулась от двери и торопливо свернула направо. Антикварная лавка располагалась в узком переулке. Путь сюда вспоминался смутно. Сперва до маленького перекрестка, потом налево, по проулку прямо и снова направо через дорогу. Чем плотнее сгущались сумерки, тем быстрее я шагала и чаще оглядывалась. Ранее здесь, в стороне от большой дороги, встречались редкие прохожие. Сейчас же вообще никто не проходил. Улочки слабо освещались тусклыми фонарями с заревом. Их было так мало, что мне захотелось побыстрее выбраться на широкий проспект под многочисленные неоновые вывески. Окружающие дома походили на жилые, местами в окнах горел свет, как назло ни одного магазина или кафе, в которое можно было бы заскочить. Я успокоила себя, теснее прижав руку к телу и ощутив наличие пистолета. Нет ничего страшного вокруг. Ухоженные, пустые, темные улицы. Мой район и то мрачнее и опаснее вечером. Постоянно доносится чей-то пьяный ор, драки тоже не редкость, потому что рядом переулок с барами, работающими допоздна. Но здесь даже брошенных окурков не видно. Теневые хорошо заботятся о чистоте. А что, если рассказы о ночных опасностях не более чем лживые байки, чтобы нас пугать? Внезапная мысль заставила меня замереть. Я никогда об этом не думала, потому что с детства выучила правило, что от территории палагейцев в темное время надо держаться подальше, сродни незыблемому закону, ставшему частью необходимых условий. Но что, если это хитрый обман? Чтобы люди не мешались у теневых под ногами и не бродили вблизи прохода в Палагеду. «Чтоб их! Да это гениально!» Одними губами прошептала я и вновь зашагала, но уже без былого страха. Предположение уняло нервозность, и я задышала спокойнее, представляя, что иду по обычному району. «Да где же эта дорога?» Свернув на какой-то узкий проулок между двумя домами, куда свет едва попадал, я повертелась на месте, осознав, что заплутала. Плотнее закуталась в куртку и шарф, становилось холоднее. Пожалела, что не взяла шапку. Всем телом вздрогнула от вибрации, не сразу поняв, что это мой телефон. Тот продолжал мигать, оповещая о приходящих сообщениях, пока я с трудом отыскала его в сумке. А когда наконец-то достала, случайно обронила упаковку влажных салфеток и осколок переправы, завернутый в тряпицу. Ожерелье недовольно сверкнуло, соприкоснувшись с землей, и тут же успокоилась. «Что же мне с тобой делать?» — вслух пробормотала я скорее самой себе и бережно спрятала осколок обратно в сумку. Пролистала сообщение от Сирши. Та написала, что задерживается на работе. Быстро набрала ответ, что еду домой, и хотела открыть карту на телефоне, чтобы понять, где нахожусь, как сзади послышались шаги. Обернувшись, я замерла и погасила экран, надеясь, что меня не заметят. Но этот кто-то появился из-за угла и свернул в мою сторону. Я задержала дыхание, не зная, видит ли меня незнакомец, потому что сама различала только его силуэт. Он замер, шумно втянул носом воздух, а следом припал к земле, будто решил обнюхать и ее. Меня бросило в жар и сразу в холод. Горло сдавило, и все тело напряглось, когда мысли испуганно разбрелись по углам, оставив меня один на один с пустой головой и дурным предчувствием. Выгнув спину, Это перестало походить на человека. Издало страшный стрекочущий звук, а потом высокий вопль, от которого зазвенели стекла. По телу прокатилась волна неконтролируемого озноба. Я отшатнулась, развернулась и бросилась бежать. Никогда не считала себя слабой, но предательская дрожь в коленях сильно подводила. Меня шатало из стороны в сторону, я удирала так быстро, как могла, но ноги временами заплетались. Я зацепилась за неровно уложенную дорожную плитку и чуть не рухнула. Обернулась пару раз, непонятное существо гналось за мной. Стоило мне увидеть, что эта тварь бросилась на стену, царапая кирпич когтями, как я в ужасе вскрикнула, поскользнулась на луже и все-таки упала на асфальт. Не обращая внимания на прострелившую бедро боль, я тут же вскочила и свернула в ближайшую подворотню, но и там едва не навернулась, задев мусорный контейнер. Ладони вспотели, тело стало ватным, неподатливым, а каждый шаг требовал в два раза больших усилий. Я дернулась в левую сторону и через 100 метров увидела выход на более широкую яркую улицу. С надеждой ускорила бег, но вопль твари раздался совсем близко. Звук был столь ужасен, что я закричала от боли в ушах. Внезапный толчок и последующий мощный удар о кирпичную кладку выбили весь воздух из легких. Сердце надрывно колотилось, перед глазами все плыло, и я, потеряв ориентацию, начала заваливаться у стены. Тварь схватила меня за шею и вздернула обратно, оторвав от земли. Я попыталась ударить существо в лицо, но оно когтями вцепилось мне в запястье левой руки, протыкая кожу. Если бы не сдавливающие мое горло пальцы, я бы завопила, а так лишь захрипела, борясь за каждый глоток воздуха, и сквозь белые пятна перед глазами старалась разглядеть, что это за тварь. Ростом с крепкого мужчину, но конечности слишком длинные, а вместо лица постоянно изменяющиеся черты, словно его кожа и образ, сотканы из податливой субстанции. Существо несколько раз ударило меня спиной о стену, пальцы сильнее сжали горло. Правой рукой я пыталась разжать хватку, пока раненая левая, казалось, онемела. Повсюду пламя. Опаленные волосы скрутились, глаза слезились, а легкие сдавило от попавшего в них дыма. Огонь уже пожрал кровать, шкаф и всю имеющуюся мебель. Мне некуда бежать. Пожар распространился волной по потолку. Послышался чей-то вопль. Я закричала в ответ, видя, что пламя почти добралось до правой руки, а следом кто-то рухнул сквозь потолок прямо на меня, и пол под ногами исчез. Я визжала, думая, что пол моей комнаты на 2-м этаже проваливается. Чувство падения ужаснуло не меньше огня, однако приземление вышло мягким. Я вновь стояла, но теперь уже на 1-м этаже, а потолок над нами был цел, если не считать ревущего вокруг пламени. Мужчина передо мной не обращал внимания на окружающий пожар, а горячие языки, коснувшиеся его спины, внезапно стали черными. Неестественный цвет перешел от одного очага к другому, пока весь огонь, поглотивший гостиную, не стал серым и черным, сотканным из дыма. Пламя продолжало вести себя как огонь, но больше не причиняло боли и не ревело. Напоминало кино, у которого резко выключили звук. От перемены у меня звенело в ушах, я не слышала своего дыхания, лишь ощущала привкус копоти на языке. Мужчина посмотрел на меня, будто не понимал, что я такое. У него были черные волосы до середины шеи. Он не моргал, а зрачки на фоне серой радужки пугающе сузились. Взгляд нелюдимый, напоминающий дикое животное. Обычно взрослые наклонялись, чтобы наши лица оказались на одном уровне, но этот взял меня под мышки и поднял на свою высоту. Держал без видимых усилий и разглядывал, как если бы видел ребенка впервые. Я начала визжать и брыкаться, заметив, что лицо твари зарябило, изменяясь. Из лысой головы стремительно выросли черные волосы. Существо крало мои сны, копалось в них и копировало образ того жуткого незнакомца. Придя в ужас, я вслепую потянулась за пистолетом. Захрипела, хватаясь за остатки сознания, а как только мне удалось упереть дуло в тело твари, без раздумий нажала на спусковой крючок. Звуку выстрела вторил болезненный вопль. Существо с визгом отшатнулось, а я упала на асфальт и закашляла, силясь глотнуть немного воздуха. Легкие горели, горло соднило. Вслед за страхом пришел гнев. Он накатил волной. Внутри нарастало давление, и меня охватил жар. Я вскочила на ноги и подняла пистолет. Выстрелила. Но в этот раз существо бросилось бежать, а пуля попала в стену. Из моего горла вырвался яростный вопль, и я выстрелила еще не меньше 5 раз, желая уже не просто спастись, но пристрелить эту дрянь, посмевшую рыться в моей голове. Тварь скакала зигзагами, уклоняясь от пуль, но из-за первой раны на асфальте оставался кровавый след. Ярость настолько завладела сознанием, что я подумала броситься следом, но за спиной раздался цокот копыт. Я обернулась, и какая-то девушка вцепилась в мои плечи. Глаза горели демоническим светом, а зубы были острее, чем должны быть у человека. Я торопливо попятилась, но почти сразу уперлась спиной в стену. Тело сковало от ужаса, когда я ее узнала. Эмпуса. Демон, любящий душить и сосать кровь. У нее копыта вместо ног. В сознании всплыли уроки мифологии. Мы проходили бестиарии палагейцев и даориев. Против эмпусы помогает яшма. Но денег на такие украшения у меня не было. Да и изучая бестиарии с зарисовками, решила, что эти создания, если и встречаются, то исключительно на переправе среди кошмаров. Эмпуса раскрыла рот, намереваясь впиться мне в шею. И я впихнула дуло ей в глотку, не зная, как еще защититься. Та завизжала и отшатнулась. Ее кожа зашипела от соприкосновения с металлом. Это все какое-то наваждение, аттракцион ужаса или иллюзия. Может, снотворное Аякса подействовало, и я вижу желанные им кошмары? Эмпуса с разъяренным воплем бросилась вперед, щелкая челюстями у моего лица, но кто-то в последний момент оттащил ее назад на пару шагов. Воспользовавшись заминкой, я вскинула пистолет и пустила твари пулю прямо в лоб. Щека и светлые волосы Микеля окрасились каплями чужой крови. Рука с занесенным мечом замерла, так и не успев нанести удар. На лице Лучезарного отразилось удивление пополам с неподдельным шоком. Мертвая эмпуса рухнула на асфальт. Я привычным движением сняла палец со спускового крючка, убрала оружие в кобуру и лишь после тяжело привалилась к стене, чтобы сползти по ней. «Эй, Кассия, верно?» — обеспокоенно прошептал Микель, оказавшись на коленях передо мной. «Я тебя помню. Подруга Сирши». Я скорее уронила голову, чем кивнула. Меня лихорадило так, что все тело вибрировало. Микель сжал мои плечи в попытке успокоить. «Деклан, бегом сюда!» Рявкнул он в сторону, а, повернувшись ко мне, вновь заговорил успокаивающим голосом. «Все хорошо, Кассия, ты молодец. Но тебе не стоило здесь быть. Ты видела еще кого-то?» Словно сквозь вату, я слышала другие голоса, мужской и женский. Шаги. Они торопились к нам. Я опять кивнула в ответ, невидящим взглядом шаря по кровавым разводам на лице Микеля, но тот не обращал на них внимания. «Куда эта тварь делась, Кассия?» «Я ее ранила», — хрипло выдавила я, и дрожащим пальцем указала в направлении, куда убежало первое существо. Она ранила Анира? «Микель, девчонка бредит! Быть такого не может!» Раздался мужской голос рядом, и я подняла глаза, но кроме крепкой фигуры ничего не разобрала. Аниры. Так называют ожившие сновидения, рожденные Никтой, богиней ночного мрака. Они скорее низшее создание. Могут копировать и олицетворять как обычные сны, так и жуткие кошмары. Анир вытягивал мои сны, питался ими. Меня передернуло. Надеюсь, демон сдох где-нибудь в подворотне от моей пули. «Деклан, она в шоке. Отнеси ее в машину, а я разберусь с Аниром», — приказал Микель, и чьи-то руки подняли меня, как безвольную куклу. Лучезарный побежал в указанном мной направлении. В желудке замутило, голова закружилась от перемены расположения. Левая, раненная Аниром рука, ощущалась какой-то заледеневшей. «Эмпуса успела налокаться человеческой крови?» — встрял насмешливый женский голос. Кто-то шел рядом, но не было сил посмотреть. Голова начала гудеть, и я прикрыла глаза, позволив Деклану нести меня дальше. «Эта девчушка Эмпусе башку прострелила», — поделился он. «Это? Да ты шутишь! Иди посмотри, Ви. Дыра прям между глаз». Они либо не понимали, что я в сознании, либо их не заботило, что я могу услышать обсуждение. «Приятельница Микеля?» — спросила Ви. «Похоже на то. Сказал, что знает ее». «Мы познакомились в клубе», — сипло ответила я и открыла глаза. Головокружение немного унялось. «Знакомство в клубе? Обычно Микель разборчивее», — выдала девушка, но, несмотря на сказанное, издевки я не ощутила. Вокруг стало чуть светлее благодаря ближайшему фонарю. Деклан донес меня до машины. Темная, какой-то дорогой марки, но это все, что я поняла, прежде чем парень усадил меня на заднее сиденье, а после залез сам. Девушка заняла место водителя. Я зашипела, прижав ладонь ко лбу. В голове по-прежнему звенело, пока тело вибрировало от сдерживаемого гнева. Мне хотелось отыскать Анира и разодрать на части. «Если соберешься заблевать нашу тачку, то подай знак, я вытащу тебя наружу», — с беспокойством пообещал Деклан, но я бросила на него тяжелый взгляд, не понимая, его забота относилась к чистоте в машине или ко мне. Скорее всего, к первому. «Всё хорошо», — сдавленно заверила я, начав дышать чуть медленнее. «Вы теневые или лучезарные?» Девушка звонко рассмеялась, включила верхний свет и повернулась к нам. У нее были ярко-красные волосы, собранные в высокий свободный пучок, и светло-карие глаза. С россыпью веснушек и округлыми щеками она казалась младше меня, но это определенно обман. Она надула пузырь жвачки, тот громко лопнул, и я ее узнала. Барменша в святилище греха. «Разве мы похожи на лучезарных?» — обнажив зубы в насмешливой улыбке, уточнила она. «Будто внешне вы чем-то отличаетесь», — растеряв любой страх, бросила я. «Твоя правда». «Мы палагейцы», — подсказал Деклан, и я догадалась, что это тот самый охранник в клубе и друг Микеля, которого упоминала Сирша. Ростом и шириной плеч он превосходил всех знакомых мне мужчин, но лицо было добродушным. Он выглядел старше своих спутников, с щетиной и морщинками на лбу, от часто поднимаемых в удивлении бровей. «Меня зовут Деклан, а это Авила». «Приветики!» Дружелюбно махнув рукой, отозвалась барменша, не прекращая на меня глазеть. «Кассия», — смягчив тон, представилась я. Все-таки они вытащили меня из переделки. Не знала, что даори и палагейцы дружат. «Редко, но бывает. Да и Микель милашка. Жаль было его на растерзание наших оставлять». Авила мечтательно вздохнула, напомнив какую-нибудь первокурсницу, сохнущую по знаменитости. Уточнить мне не удалось. Водительская дверь открылась, и чья-то рука выдернула Авилу из машины. Та взвизгнула от неожиданности, послышались звуки борьбы и громкие ругательства. Деклан потянулся к своей двери, чтобы выйти, но та распахнулась раньше. Парни выволокли с невообразимой легкостью для его телосложения. Горло сдавило от нового приступа страха. И я попыталась отползти подальше, по заднему сиденью, но кто-то схватил меня за ногу и бесцеремонно потащил наружу. Гнев и инстинкт самосохранения затмили все мысли. И как только половина моего тела оказалась на улице, я начала брыкаться. Несколько пинков достигли цели, а последний угодил незнакомцу между ног. Он закряхтел и согнулся, привалившись к кирпичной стене в нескольких шагах за его спиной. Не мешкая, я достала пистолет и направила его на мерзавца, уже сама вылезая из машины. «Не смей меня трогать!» Из-за боли в горле фраза прозвучала менее угрожающе, чем хотелось. В ответ незнакомец простонал, едва держась на ногах. Я застыла, а пылающая ярость сменилась ледяной дрожью, когда дуло чужого пистолета уперлось мне в висок.